Глава вторая. Наступил день маскарада. С утра все, и гости, и слуги, в хлопотах и волнении. Хотя ночь предвидится светлая, так как наступило полнолуние, но все же в саду развешаны фонари и расставлены плошки. Залы, и без того блестящие и нарядные, украшены зелеными гирляндами. Темная зелень дубов и елей еще ярче оттеняет белое электрическое освещение. Во многих комнатах под тенью тропических мусс, пальм и магнолий устроены укромные поэтические уголки. Буфеты ломятся под тяжестью изысканных закусок и вин. Маленькие киоски в виде индийских пагод с шампанским, фруктами и прохладительными напитками разбросаны всюду. Над главным дамским буфетом красиво спускается флаг Америки. Голубое шелковое поле заткано настоящими золотыми звездами. Зимний сад по приказу Гарри только полуосвещен, и для прохлады в нем открыты окна. Смит и Миллер летают вверх и вниз, устраивая и отдавая последние приказания прислуге и музыкантам. Кухни полны поваров и их помощников. Гости тоже в волнении. Каждый занят своим нарядом. Выясняется, у одного все еще не доставлен костюм из города, у другого оказались узкими сапоги. Доктор ворчит, что золотой шнурок дважды рожденного недостаточно толст. Парикмахеры и портной завалены просьбами. Их рвут на части. Гарри тоже озабочен. Он примеряет костюм на Боба. Райт сидит перед ним в кресле с сигарой, а Джемс с усердием хлопочет возле Гарри. «Отлично, отлично, ты настоящий раджа. Теперь бы вокруг тебя штук 10 ночей индусских танцовщиц», — восклицает он. «А, по-моему, не мешало бы побольше бриллиантов и вообще камней на тюрбан и на грудь», — говорит Райт. «Это правда», — соглашается Гарри. «Но где взять теперь?» «Постой, ты, Гарри, не открывал шкатулку, что стояла на шифоньере? В комнате умершей невесты, помнишь ту, что мы видели в первый день приезда в охотничий дом?» — спросил Джемс. «Она была тяжела, и в ней, вероятно, дамские украшения». «А ведь ты, пожалуй, прав, Джемми. Пошли сейчас же за ней Смита». Сказано, сделано. Смит отряжен, через полчаса шкатулка привезена. Что за чудная тонкая работа. Но молодым людям не до красот шкатулки. Они спешат открыть ее. Но открыть нельзя. Крышка крепко сидит на своем месте. Нет и признаков замка. Гарри вертит ее из стороны в сторону. «Какая досада, что я раньше не подумал о ней и не призвал мастера», — сожалеет он. «Ну, мастер-то едва ли бы что тут сделал. Замка ведь нет», — говорит Райт, и в свою очередь вертит шкатулку. «Постой, постой. Дай мне», — перебивает Джемс и берет ящик. Он нажимает что-то, и крышка с мелодичным звоном открывается. «Ура!» Увлеченные костюмом, ни Гарри, ни Райт не обратили внимания на то, что Джемс так легко открыл шкатулку. Им не пришло в голову спросить его, откуда он знает секрет замка. Сам же Джемс только слегка сдвинул брови, что у него было признаком запавшей думы. В шкатулке несколько отделений, этажей, и все они наполнены дамскими украшениями старинной художественной работы. Тут кольца, браслеты, серьги, ожерелья и прочее, и все лежит на своих местах-выемках. Порядок образцовый. В одном из средних отделений не хватает ожерелья из каких-то кораллов или бус, осталась пустая ложбинка с ямочками. Да в нижнем этаже такая пустота. Трудно определить, что тут лежало. Скорее всего, что большой дамский гребень. На месте его лежит тоненькая тетрадка, исписанная женским почерком. Друзья ее раскрывают и не понимают, на каком языке она написана. «Должно быть по-итальянски», — решает Джемс. «Это дадим перевести Карлу Ивановичу. А теперь пора выбирать подходящие украшения», — спешит Гарри и кладет тетрадку на место. Украшения выбраны, и наряд на Боба сразу выиграл вдвое. «Это в самом деле на Боб богач, увешанный драгоценностями, как индусский идол», —